Какое совпадение! Он, в частности, отличился по части истребления населения в окрестностях Минска. «А угрызения совести вас никогда не мучают?» — спросил я, наслушавшись воспоминаний этого преступника. «Никаких угрызений совести», — ответил он. «Ведь я только выполнял приказы начальства. Но знаете ли вы, иногда во сне я вижу жуткие сцены, при которых присутствовал. Так что не удивляйтесь, если другой раз я вскрикиваю по ночам». Советский офицер, который слушал эти страшные признания, не проронив ни слова, сидел на койке, окончательно расстроенный и мертвенно-бледный. По вздрагиванию его тела и неподвижности взгляда я понял, что он сдерживается из последних сил. Тихо, почти неслышно, он то и дело повторял. «Может, он-то как раз и убил мою семью». Нациста увели на допрос. Через надзирателя мы вызвали дежурного офицера и попросили избавить нас от присутствия этого типа. Он смерил нас презрительным взглядом и сказал: «Вероятно, вы забыли, что вы такая же мразь, как и он. О переводе его в другую камеру не может быть и речи». И он вышел, резко хлопнув дверью. Около часу ночи гестаповец вернулся с допроса, лег на койку и сразу уснул. У меня же сна ни в одном глазу. Не спал и офицер. Я видел, как он лежит с широко раскрытыми глазами. Вдруг нацист начал кричать. Все это было очень страшно и невыносимо. И вдруг офицер встал, схватив нациста за шкирку, грохнул головой об стенку. От удара тот, естественно, проснулся и прижал ладони к голове, видимо, не понимая, что же с ним произошло. «Вы нас предупредили, что кричите по ночам», — сказал я. «Но мы не знали, что вы вдобавок еще и дергаетесь всем телом, кидаетесь в разные стороны. Вот только что во сне вы ударились о стенку». Эта сцена сопровождалась немалым шумом, и надзиратели ворвались к нам в камеру. Все было ясно без слов. Увидев нашего сокамерника, они все поняли и удалились, не задав ни одного вопроса. Вечером, когда я явился на допрос, полковник встретил меня со смехом. «Значит, вы уже не чувствуете себя заключенным? Вошли в роль судьи?» «Что вы хотите этим сказать? Не притворяйтесь дурачком. Кто отделал гестаповца, вы или ваш товарищ?» Я посмотрел ему прямо в глаза. «Мы оба, и предупреждаю вас, если мы не будем избавлены от общества этого индивида, я не беру на себя ответственность за его безопасность. Сегодня вечером все могло окончиться куда хуже». Вернувшись в камеру, я увидел, что нациста в ней уже нет. Несколько позже его место занял бывший капитан Советской армии. Во время войны осколком снаряда ему снесло часть черепа. Он еще страдал от последствий этого ранения и только что вышел из психиатрической больницы, в которой провел много месяцев. На другой день после его прибытия в обед нам принесли суп из капусты. Капусты в нем почти не было, лишь какие-то огрызки, плавающие в неаппетитной баланде. Мой новый однокамерник с убитым видом поглядел на эту скудную еду, отвел взгляд в сторону, немного помолчал и вдруг выпалил: «Ох уж мне эти жиды, грязные жиды! Вот кто виноват во всех наших бедах!» Я схватил его за плечо, чуть встряхнул и сказал: «Послушай, друг, давай-ка успокойся и замолчи, ибо предупреждаю перед тобой еврей». Он сразу успокоился и извинился, мол, болен и не может владеть собой. Постепенно я понял, что так оно и есть, и привык к присутствию этого полусумасшедшего, который в любую из наших трапез проклинал евреев почем зря. А затем настала очередь полковника Пронина. Едва он переступил порог камеры, как я сразу же узнал его, хотя он заметно изменился. На первых порах существования Красного оркестра Ронин, работавший в аппарате центра,